Глава 13. «Проклятие!» — вполголоса ругнулся Петя, лихорадочно соображая, что же ему делать. То, что с этими типами сейчас не нужно вступать в драку, совершенно точно. Во-первых, после столкновения, вместо того, чтобы ехать с Алисой в свой дом, Филинов поедет искать целителя. Во-вторых, выйти без потери из этого конфликта совершенно невозможно. И Полозов переживал отнюдь не за себя. Он мог нивелировать конфликт, вот только для этого ему стоило представиться. Это неприемлемый вариант. Случись что-то с мелким Филиновым, его персоной заинтересуются этим же вечером, что порушит ему дальнейшие планы на подготовку устранения его отца. И да, если сейчас затеять драку, то парень подставит Алису. Надеется, что ее не возьмут в оборот, если сейчас размазать эту троицу перед заведением на потеху публики было легкомысленно. «Стой, кому говорят!» Повторный окрик сзади был уже полностью лишен какого-либо дружелюбия или вежливости. Так окликают тех, с кем считаться не собираются. Петя ускорил шаг, стараясь оказаться под тенью раскидистого дерева, прежде чем эта троица приблизится к нему, ближе, нежели на 10-15 шагов. Когда сзади послышался топот, Петя без колебаний сорвался на бег. Совершив отчаянный рывок, парень в самый последний момент успел скрыть собственный силуэт за толстым стволом раскидистого дерева, моментально сплетая отвод. Как только его фигура дрогнула и бесследно растворилась в воздухе, парень, стараясь не совершать резких движений, способных привлечь внимание преследующих, начал постепенно отходить от дерева, держась в тени, чуть носом к носу, не столкнувшись с одним из них. Сделать себя невидимым — высшая точка мастерства, которой Полозов достиг еще полгода назад. Для подобного требовалась не только запредельная концентрация, но и непоколебимая уверенность в собственных силах и возможностях. Для формирования отвода использовалась сила из энергетического каркаса, вот только принципы использования были совершенно иными. Отвод не был полноценным конструктом, являясь некой разновидностью массового гипноза и не гипноза одновременно, как бы это странно ни звучало. Если говорить проще, ты попросту убеждаешь окружающих, что тебя нет, используя силу не для конструкта, коего отвод не имел, а именно для внушения, тем не менее формируя силовую связь. Вот и сейчас Полозов просто пожелал, чтобы его здесь не было. И любой прохожий, который попадал в поле зрения Пети, поддавался этому внушению. Добежав до дерева, троица озадачилась. «Куда он делся?» — со злостью выпалил Филинов. «Достаньте мне его, живо, чего стали?» Они пробовали всматриваться в густую крону, видимо, полагая, что парень каким-то непостижимым образом успел забраться на дерево, что твоя обезьяна, и сидел сейчас там. Навернув несколько кругов, троица озадаченно почесала затылки и, развернувшись, отправилась, то и дело оглядываясь. «Интересно, что они подумали?» — усмехнулся Петя. «Что я испугался драки и сбежал, словно заяц?» «На самом деле этот вариант был идеален, ведь ему нужно будет еще изготовить то, что он собирался передать Алисе». Если все получится как нужно, Петя ей не только серьги купит. Правда, она немного расстроится, узнав, что Полозов задумал вовсе не банальное ограбление, но с этим вопросом он будет разбираться позже. Сейчас следовало найти укромное место, где его не побеспокоят. Хлопнув себя по карманам, он облегченно вздохнул, нащупав несколько монет. Привычка таскать с собой хоть немного мелочи была не просто привычкой, поскольку деньги являлись не только финансами, а еще и отличными заготовками для одноразовых амулетов после определенной доработки, которые можно изготовить походя на коленке, как говорится. Углубившись в раскинувшийся парк, Петя постарался найти такое место, куда бы не сунулись снующие парочки, неспешно прогуливающиеся по извилистым дорожкам вдали от шума ночных заведений. Для этого он как можно дальше удалился от центральных аллей. «Вот это вполне подойдет», — кивнул он сам себе, заприметив достаточно густые кусты, растущие посреди одной из полян почти на самой окраине зеленой зоны. Если бы можно было использовать отвод на время, пока он будет заниматься подделками, Петя бы так и сделал. Вот только был небольшой минус. Отвод всегда неминуемо слетал, когда в дело вступал родовой дар или классическая школа магии, и с этим ничего нельзя было поделать. Удобно расположившись прямо на земле, надежно скрытой зеленой растительностью, Полозов достал несколько монет. Придирчиво их осмотрев, он выбрал одну белую. Заготовка с примесью серебра, даже со столь малой, самое оно, для следящего амулета с маленьким сюрпризом внутри. Тем более для него потребуется больше всего силы и усилий. Привычно выплетая конструкт, Петя полностью ушел в себя, Поскольку вешать следящий конструкт на уже готовый каркас — это одно, а вот создавать каркас с нуля с уже вплетенным конструктом, коих должно было быть два, — это совершенно другой уровень. Это можно сравнить с шитьем. Или ты просто пришиваешь пуговицу, или же тебе сначала нужно эту пуговицу изготовить. Ровные, насыщенные линии были не видны обычным зрением. Если бы какой-то случайный человек имел возможность взглянуть на Полозова со стороны, то увидел бы парня, который, поджав ноги под себя и закрыв глаза, пытается дирижировать пальцами невидимому оркестру. Только любому умеющему думать станет ясно, что хорошо одетый молодой человек явно не сошел с ума. Знающие поспешат убраться подальше, поскольку связываться с магом, у которого неизвестно, какие мысли блуждают в голове, не самая лучшая идея, если дорого собственное здоровье, а то и жизнь. Энергетические линии, формируясь над монетой в увеличенной проекции, переплетались весьма причудливо, чтобы тут же втянуться в монету, висевшую перед Полозовым в воздухе. Укладываясь в мелкую вязь, конструкт постепенно заполнял все свободное пространство заготовки. Наконец, все было готово. И монета, превратившаяся в довольно примитивный, но вполне рабочий артефакт, перекочевала в отдельный карман. Скажи Полозову, что невозможно изготовить подобное, обладая низшим рангом, Петя бы только посмеялся. Пришел черед других изделий, на которые времени понадобится чуть меньше, чем на предыдущий, но их изготовление требовало большей концентрации. Этот конструкт Петя придумал сам. Вернее, не придумал, а позаимствовал. На мысль, как можно использовать подобный эффект в своих целях, конструкт натолкнул его уже давно. Еще с тех пор, когда он попытался вмешаться в плетение комнатного ночника. Полозов называл его «греческий огонь» или просто «грок», не претендуя на лавры первооткрывателя, потому что дестабилизированный светляк с некоторыми дополнительными модификациями воспроизводил очень похожий эффект. Проводя свои испытания вдали от любопытных глаз, парень долгое время ломал голову, как же сделать так, чтобы для срабатывания не нужен был тактильный контакт, пока, наконец, не придумал. Известно, что самый обычный конструкт ночника может дополняться отдельными плетениями, влияющими на цвет и интенсивность свечения. А вот если взять простой голый конструкт, то такого разрушительного эффекта не произойдет. Максимум полыхнет и что-то, возможно, подожжет, как раз для розжига небольшого костра. Именно плетение, вплетаемое в конструкт светляка, отвечающее за бирюзовый цвет, в сочетании с плетением определенной интенсивности свечения, давало тот самый эффект тягучего пламени, обладающего высокой температурой. А если разорвать готовый конструкт в определенном месте, можно немного отсрочить активацию, пока перекошенный дестабилизировавшийся контур наконец сдетонирует. А можно вообще прицепить поводок. Нить, поддерживающая концы уже разорванного плетения. При этом для поддержания не нужна концентрация. Достаточно лишь того, что создатель просто будет находиться в сознании. Именно поэтому Петя никогда не делал такие амулеты впрок. Это было смертельно опасно для него в первую очередь. Стоит только заснуть или удариться, потеряв сознание, и все. Огонь пока не прогорит, трудно будет потушить даже магическими способами, не говоря уже об обычных. Оформив подобным образом несколько монет, Петя принялся за модернизацию. Набросив поводок, он аккуратно разъединил плетение. Убедившись, что все это прекрасно держится, парень принялся за следующий конструкт. Закончив, Полозов взглянул на часы и ужаснулся. Почти полтора часа прошло, хотя парень рассчитывал на гораздо меньший срок. Для того, чтобы вернуться в Орхидею, ему потребовалось еще какое-то время. Вышибала на дверях почему-то были другими, но у Пети и с ними не возникло никаких проблем. Его пропустили, даже не взглянув в его сторону. «Отлично», — облегченно вздохнул парень, увидев, что Алиса по-прежнему находится в общем зале. «Значит, не ушла, дожидаясь его». Только он попытался привлечь внимание, как снова встретился взглядом с одним из той троицы, которая не смогла его вовремя настичь. «Да что же это такое? Вы все время меня ждали, что ли?» Раздосадованно прошептал парень, двинувшись к Алисе, ловко маневрируя между игровыми столами с веселой публикой, которая принесла сюда явно не последние или кровно заработанные деньги. Когда девушка его заметила, по ее взгляду Полозов понял, что что-то идет совсем не так, что Алиса и подтвердила, приблизившись. «Ты где ходишь?» — прошипела она. «Я уже четверть часа отбиваюсь от его настойчивых попыток увести меня отсюда. Еще чуть-чуть, он просто поймет, что я пудрю ему мозги. Я как дура выгляжу». «Слушай внимательно», — Одними губами произнес Полозов, отслеживая окружающую обстановку. «Вот тебе 7 монет, та, которая 5-копеечная, эту держи при себе, это очень важно, не перепутай, поняла?» «Ты меня за идиотку принимаешь?» — фыркнула она. «Не перебивай, это действительно важно», — настоял парень на своем. «Не перепутай ни в коем случае, поняла?» «Яйцо курицу не учит», — отмахнулась она. «Я уже успела договориться, чтобы он показал мне свой особняк, пока ты где-то пропадал. Главное, не подведи, иначе, поверь, я тоже смогу создать тебе проблемы». «Хорошо», — согласился парень. «Остальные монеты ты оставишь по одной в каждой из комнат, в которой побываешь. Не вздумай хоть одну оставить у себя, поняла?» «Почему?» — моментально насторожилась она. «Это что-то опасное, я правильно поняла?» Парень замялся, но быстро нашелся с ответом. «Нет, эти амулеты погружают в сон в радиусе 5 метров», — соврал он, не моргнув глазом. «Единственное, они слегка раскаляются, так что ты можешь просто себе испортить одежду или обжечься. Мне нужно, чтобы ты незаметно разбросала их по дому, сможешь?» «Да», — кивнула она. «Конечно, смогу». «Вот и отлично. Езжай с ним и ни о чем не думай, я тебя подстрахую. И я всегда рядом, так что без паники, поняла?» — требовательно заглянул Полозов в ее глаза. «Тебе это будет дорого стоить», — покачала головой Алиса. Оглянувшись, он прошептал одними губами. «А теперь сделай вид, будто я тебя чем-то оскорбил или предложил что-то непристойное. Будто я слишком назойливый ухажер, который целый вечер не дает тебе прохода. Давай же». Соображала девушка очень быстро, поэтому в следующее мгновение щеку Полозова обожгла пощечина, к которой он вообще не был готов. Удивление, смятение и полыхнувший гнев даже не нужно было разыгрывать. Петя еле удержался, чтобы не шарахнуть силой по кругу. «Ты что себе позволяешь?» — зарычал Полозов. «Вообще сдурела?» Парень почувствовал, как на его плечо легла чья-то рука. «А кто это у нас такой дерзкий, позволяющий себя вести подобным образом в моем заведении? Алиса, этот хмырь тебя чем-то обидел?» Демонстративно сбросив чужую руку, Петя медленно повернулся, чтобы встретиться взглядом с Филиновым. Все-таки ему не показалось. Мелкие кривые зубки гаденыша делали сходство с крысой просто идеальным. Петя с трудом подавил желание сломать ему руку, которой он посмел его коснуться. «Послушай меня сюда, уважаемый», — холодно произнес Полозов. «Если вы еще раз ко мне прикоснетесь, я буду вынужден принять меры». Полозов отлично знал, что подобные фразы всегда воспринимаются как роспись в собственном бессилии. Когда от того, чтобы по-простому получить в морду, спасают только понятия чести и дворянского достоинства. Простолюдины в большинстве случаев не рискуют связываться с аристо, которым даже в случае драки достаточно будет просто указать, что была задета их честь. И вмешавшиеся жандармы или полицейские в большинстве случаев примут сторону именно дворянина, нежели человека без титула. Да, если тебя застукают на горячем, то разговор будет иной, но в подобных случаях титул и понимание того, что ты аристократ, спасало всегда. «Прошу простить мне мою бестактность», — ехидно ответил Филинов. Вот только парень прекрасно заметил его холодный оценивающий взгляд. Взгляд человека, привыкшего к вседозволенности. «Я повторю свой вопрос. У вас какие-то проблемы с моей спутницей?» «У меня нет проблем», — высокомерно произнес Полозов. «А вот у вас они могут появиться, если вы мне сейчас же не дадите пройти». «А может, тебе еще паланкин вызвать?» — прошипели сзади, а в Петин бок уткнулось что-то острое в районе печени. «А теперь послушай сюда, родовитый. Если я чуть посильнее нажму, это шило пробьет тебе брюхо, усек, и поверь нам, со стороны покажется, что ты просто перебрал. Мы тебе поможем покинуть помещение, поддерживая под руки, как нашего лучшего друга. А потом на улице ты уже благополучно подохнешь возле своего тарантаса, и тебе не поможет твоя магия, если такой сосунок, как ты, ею владеет». «Что вы от меня хотите?» — стиснул зубы Петя, постаравшись, чтобы его голос дрогнул. Зная они, что Петя может за несколько ударов сердца перевести их с живого состояния в гарантированное мертвое, они бы себя так не вели. А поскольку эта троица, возомнившая себя хозяевами жизни и принявшая его за обычного несовершеннолетнего дворянина, решила показать ему, кто тут главный, парень старательно им подыгрывал. Заметив, что при взгляде на их компанию некоторые присутствующие старательно отводили глаза, а большая масса просто не видит того, что происходит, Петя в очередной раз подивился тому, насколько люди не хотят иметь себе лишних проблем. Наверняка, решая не здесь его зарезать, никто бы и глазом не повел. Полозов все больше утверждался в правильности своего выбора. Филина нужно валить, поскольку Ну, не родятся от осинки апельсинки. В большинстве случаев эта сказанная кем-то меткая фраза работала и наоборот. Какой сын, такой и отец. «Мы хотим, чтобы ты принес извинения этой милой девушке», — улыбнулся Филинов. «А потом, конечно, извинился перед нами и убрался отсюда вон, пока на своих ногах. Более того, если мы тебя здесь увидим еще когда-нибудь, жить тебе останется недолго. Понимаешь меня, родовитый?» «Понимаю», — кивнул Петя, и его самого чуть не стошнило от своего же голоса, настолько унизительным был выбранный тон. «Но если понимаешь, то мы ждем». Филин-младший уже открыто ухмылялся. «Я прошу прощения, леди». Полозов повернулся к Алисе, во взгляде которой сквозило такое презрение, что если бы Полозов не знал, что оно напускное, то поверил бы сразу и безоговорочно. В ответ на его извинения Алиса лишь высокомерно задрала подбородок. Подойдя к Филинову, она взяла его под руку, что заставило Петю удивленно приподнять брови. Что-то быстро она вжилась в роль, и уже вот так свободно его касается. Неожиданная мысль Петю слегка удивила. «Я что, ревную?» Отметая эти мысли, Полозов только крепче стиснул зубы. «Если на этом все, я, пожалуй, вас покину». Сделав попытку протиснуться между Филиновым и его товарищем, Петя наткнулся на их плечи, которые вовсе не хотели перед ним расступаться. «Ты ничего не забыл?» — вальяжно поинтересовался один из прихлебателей мелкого Филинова. «Нет», — покачал головой Полозов. «Недоразумение у нас вышло с девушкой, ей я принес свои извинения. А перед вами я извиняться не намерен», — покачал головой Полозов. «Слишком много чести». «Послушай ты», — моментально зашипел парень. «Пусть идет», — покровительственно произнес Филин, положив свою ладонь поверх ладони Алисы. «Думаю, что мы с ним как-нибудь в другой раз продолжим беседу». «Молись, чтобы эта встреча и беседа не состоялась», — мрачно подумал Петя. «Потому что в результате кто-то останется без головы, и это буду не я». Видимо, что-то промелькнуло во взгляде Полозова, что Филин подался назад. Взяв в крепкую узду обуревавшие его чувства, Петя направился к выходу, спиной чувствуя направленные на него недружелюбные взгляды. «Только бы здесь не было ни одного знакомого», — взмолился про себя Петя. «Только бы не донесли Державину». Уже покинув Орхидею, Петя с облегчением расправил плечи, понимая, что, играя эту унизительную роль, от которой ему давно уже было противно, он непроизвольно ссутулился. «Ну да, тебе же не привыкать притворяться», — помрачнел Полозов, совершенно неожиданно вспомнив, кого ему иногда приходилось изображать из себя в колледже, хотя каждого своего обидчика он мог спокойно разорвать голыми руками. Но сейчас именно так было нужно. Да и закончится это притворство быстрее, чем наступит завтрашний вечер. В колледже и закончится. Спокойно прошествовав к парациклу, он с недоумением уставился на проколотые шины своего верного друга. «Вот этого я вам не прощу», — полыхнув холодным гневом, Полозов для себя решил, что счет, который он предъявит Филину и его дружкам, только что увеличился, как минимум в 10 раз.